Насморк. Я говорил, что у меня был насморк, когда я познакомился с Леной. Откуда он взялся, это смешная история. Лена с своей подругой Машей приехали примерно через неделю после меня. А я, когда приехал буквально в тот же день... Господи, скажет читатель, ну что мне за дело до насморка, который случился почти полвека назад у совершенно незначительного человека? Вот насморк у Наполеона перед Ватерлоо, другое дело, а тут насморк у студента, того бы отличника, а то у студента с хвостами и перед сдачами. Однако продолжим про насморк, несмотря на возможные возражения. Итак, я приехал в Дублты, буквально в тот же день бросился искать своих факультетских друзей. Это были люди старше меня. Оля Савельева, Сева Сахаров, еще одна девушка, с которой я того не был знаком, ее звали Люся. Она была подругой Оли, но училась не у нас. Они мне написали в Москву еще, что сняли комнату на станции Асаари по адресу Красноармейская улица, дом 5. На всякий случай фамилии хозяина Берзинь. Сам не знаю, почему мне так захотелось увидеть их в первый же день. Дождь шел неимоверный, просто как из ведра. Кстати говоря, дождь кончился, а потом все остальные 23 дня была прекрасная погода. Когда-то, совсем еще мальчиком, кажется, мне было вообще 13 лет, я обиделся на весь свет за то, что 1 мая пошел сильный дождь. Мы всегда выходили гулять 1 мая утром с мамой и папой, или только с мамой. Мы обычно доходили до площади Маяковского, спускались вниз по улице Горького и потом по Страстному бульвару возвращались назад. Видели людей с флажками, шариками, большими бумажными цветами, они возвращались с демонстрации. Было весело и приятно. Это была у нас традиция перед праздничным обедом, потому что, хотя основные гости намечались на вечер, у нас всегда на 1 мая и на 7 ноября были гости. Собирались, пили, закусывали, на чем свет ругали советскую власть, как все или почти все. Хотя праздничный ужин только предстоял. Но обед был тоже вкусный. Если уж не совсем торжественный, то все равно особенный, приподнятый. На скатерти с каким-то уж, не помню, с каким украшением на горке салат. Огурцов тогда в мае не было, а петрушка и укроп на центральном рынке стоили довольно дорого, но, скорее всего, это была именно веточка петрушки. Ни с того ни с сего на 1 мая пошел страшный дождь. Я сказал, надо идти гулять. Мама сказала, не сходи с ума, льет из ведра. Я сказал, а я все равно пойду, из принципа. Что за принципы, засмеялся папа. 1 мая надо идти гулять во что бы то ни стало, — сказал я. Мне самому стало смешно, но я все равно надел плащ. У меня был такой очень даже промокаемый плащ коричневого цвета с черной пластмассовой пряжкой. Надел ботинки, натянул покрепче кепку, взял зонтик и вышел. Дождь шел такой, что никакой зонтик спасти не мог. По Садовому кольцу, включив фары, медленно ехали редкие машины. Сточные решетки не справлялись. Вода поднималась вровень с тротуаром. Частые толстые струи дождя втыкались в лужи и расцветали фонтанными выплесками. По ручьям плыли пузыри. По старой примете означало, что дождь надолго. Гудели водосточные трубы. Из них вырывались пенистые потоки воды. Добравшись до угла Садовой и улицы Чехова, сейчас она называется Малая Дмитровка, я уже был довольно мокрый. Мои вельветовые брюки были забрызганы по икры, в ботинках немножко почмокивало. Конечно, надо было бегом возвращаться, но я постоял несколько секунд и решил, что я хоть и не пойду на Маяковскую, но маленький кружочек все-таки сделаю. Потом повернул на Чехова, прошел мимо закрытой лавочки, где всегда продавали молочные коктейли. А рядом было окошечко, в которое пекли знаменитые на всю Москву бублики. Без мака, по 5 копеек. И дальше прошел мимо чугунного забора маленького особняка, кажется, был райком комсомол. Повернул налево, в Успенский переулок. Успенский шел чуть к низу, и поэтому там просто бушевали реки, хоть развайся. Я отважно и мрачно дошел до Петровки, вернее говоря, до того самого места, где справа Петровка, а слева каретный ряд, помахал рукой огромному бежевому зданию Петровки 38, повернул налево и мимо сада Эрмитаж добежал до подъезда. Промок я, ну, просто не знаю, как кто, как цуцик, как выдра, до ниточки. Потом долго переодевался, развешивал мокрые вещи, набивал ботинки газеты, потому что в мае батареи уж не работали. Сушить их было непонятно где и как. У меня зуб на зуб не попадал. По маминому настоятельному совету я полез в горячий душ, но, несмотря на это, у меня тут же заложило нос, и мама у меня закапала в нос эфедрин. Тогда еще он продавался без рецепта. В любой аптеке. Тогда вообще все продавалось без рецепта, включая снотворное. Можно было ночью позвонить в дверь дежурной аптеки и сказать, что не спится, дать что-нибудь. Я так делал по маминой просьбе. У нас была аптека на Угольной площади. Добрая аптекарша давала тебе хоть нимбутал, хоть никсирон и без всякого рецепта, и вообще без всякой задней мысли. Без мысли о том, что перед ней может быть наркоман или, к примеру, самоубийца. Но наркоманов было, наверное, в 10 раз, а может быть, даже в 100 меньше, чем сейчас, когда кругом такие строгости. Контролеры думают, что еще бы запретить. Может быть, валерьянку? А самоубийц всегда бывает примерно одинаково. Мама закапала мне эфедрин и камфору, натягивала на ноги шерстяные носки, а я чувствовал себя победителем. Я настоял на своем, я ходил гулять на 1 мая. Так вот, шел дождь. Я добежал до электрички, доехал до станции Асари, через 3 остановки от Дублт, и стал искать Красноармейскую улицу. О, Боже! Во-первых, из-за дождя ни на станции, ни на тем более улицах поселка никого не было. А те, кого я встречал все-таки или окликал с улицы, например, вышел дедушка покурить на крыльцо, а я ему кричу: «Простите, пожалуйста, вы не скажете мне, где тут Красноармейская улица?» Никто такой улицы не знал. «О, Господи!» — подумал я. «Конечно, они не знают, а вернее, не хотят знать. Конечно, эту улицу назвали так после 40-го года, потом, наверное, года на 4 переименовали обратно, потом снова назвали Красноармейской. Или в 45-м назвали, или в 50-м, какая разница? Важно, что им это все поперек горла. Они нарочно не скажут, они это латыши, естественно». Тогда уж я не подружился с Цицилией Робертовной и не знал, что таких, которые ни за что не скажут, где Красноармейская улица, самая большая 1/3, а другая треть вполне даже красная. А последняя треть вообще наплевать, только оставьте ее в покое. А я еще тут вспомнил, как мне рассказывал один знакомый, что в эстонском городе, не в латвийском именно, а в эстонском, он искал кассу «Аэрофлот». Ему кто-то сказал: «Это тут рядом, на площади, где памятник Ленину, буквально позади Ленина. Прямо смотришь на Ленина и видишь, сзади написано «Аэрофлот». И он, дурак такой, спрашивал всех: «Как пройти к памятнику Ленину?» Все вежливо улыбались и говорили: «Понятия не имею». Вот, наверное, я вляпался в такую же историю. Какого черта они сняли комнату именно на Красноармейской улице? Я вернулся обратно на станцию, потому что помню, что там висел план поселка. По стеклу, за которым висела довольно большая от руки нарисованная туристическая карта, бежали струи воды. Я разгонял ее ладонями и искал Красноармейскую улицу. Как-то она мне сразу не бросилась в глаза. Тогда я решил прочитать всю карту сверху донизу. Но Красноармейской улицы не было. Конечно, нормальный человек плюнул бы на все. Поехал бы домой сушиться и ждать, пока Оля Савельева и Сева Сахаров объявятся сами. Ведь я же им сказал, что приеду, буду жить в доме писателей в Дублтах. А найти дом писателей в миллион раз легче, чем какую-то Красноармейскую улицу. Но я был не таков. Я соображал, что делать, и я сообразил. Я подошел к кассе, подстучал в окно и спросил, где здесь милиция. Кассирша так разволновалась, что заперла кассу, вышла со мной на платформу и показала мне, куда идти. Это было действительно недалеко. Каких-нибудь 5 минут по размытым, пузырящимся от дождя дорожкам. Милиция пахла сукном и портупеями. 2 румяных молодых милиционера спросили меня: «А тебе зачем?» Я сказал: «Там снимают комнату мои друзья». «Фамилии?» — спросил милиционер. «А вам зачем?» — спросил я. Они почему-то долго смеялись, а потом подвели меня к карте. Это оказалось довольно близко от станции. Настолько близко, что я, кажется, 2 раза проскакивал эту улицу в своих поисках. Это был крохотный такой переулочек. Ну вот я и на месте. Осталось только докричать через забор, потому что калитка была заперта изнутри. Потом оказалось, что она вовсе не заперта. Это я просто от усталости и злости не мог справиться со щеколдой. Меня напоили чаем, перед этим дали выпить рюмочку водки. Я не очень промок, потому что на мне был хороший плащ, и зонтик тоже был большой. Мы посидели, поболтали. Мне было очень приятно с ребятами. Они предложили мне остаться у них ночевать. У них было 2 комнаты. В большой комнате спали девушки, а в маленькой, на большом раздвижном диван-кровати, Сева. Так что место для меня было. Мне ужасно захотелось остаться. Но просто не передать и не рассказать, как сильно захотелось сбегать за водкой, купить еще хлеба с колбасой и сидеть так весь вечер, потом опьянев от водки, от чудесного воздуха и от девушек, которые были постарше меня, это меня особенно очаровывало, лечь спать. У меня совершенно не было никаких мечтаний, связанных с девушками, ни с одной, ни с другой. Люсю я видел в первый раз в жизни, а Олю Савельеву узнал давно, но влюблен в нее не был, хотя она мне нравилась, но как-то по-особому. Ничего такого эткого туда не входило. Остаться же мне хотелось просто очень. Но мама же будет волноваться. Но, с другой стороны, всего 3 остановки на электричке, плюс 5 минут от станции там и 5 минут до станции здесь. Я сказал, я съезжу, предупрежу маму и вернусь. Так я и сделал. Мы купили еще водки, мы прекрасно выпили. Мне постелили постель рядом с Севой. Диван был такой огромный, что там уместилось бы еще 2, может быть, 3 человека. Маленькая комнатка со скошенным потолком и с узкой дверцей в стене. Сева приложил палец к губам и открыл эту дверцу. Там висели копченые окорока и колбасы. «Понял, как люди живут», — сказал Сева. «Ух ты, страшное дело», — сказал я. Утром мы гуляли и купались. Было солнечно, пляж высох, и вообще совсем не было похоже, что вчера так лило. Но насморк я заработал. И вот поэтому я так смешно врал Лене, что вообще-то я не курю, но сейчас, поскольку у меня насморк, я позволяю себе 1-2 сигаретки. Конечно, все выяснилось буквально через неделю, потому что насморк у меня прошел, курил я по пачке в день и совершенно не занимался спортом. Но Лена мне не задавала никаких обидных вопросов. Мой умный друг Андрюша был прав. Мы любим не за, а вопреки. Я нравился Лене не потому, что умел красиво болтать, а несмотря на это. Дождь, как я уже сказал, ночью кончился. Солнечным утром мы пошли по улице. Оля Савельева, Люси и Сева провожали меня до электрички. Оля почему-то держала меня за пуговицу на рукаве плаща, будто вела меня за собой. И мне это нравилось, хотя ровно ничего не значило. Сева и Люси давно уже умерли. А Оля Савельева жива, здорова, слава богу, живет недалеко. Работает всего вообще в 2 шагах от моего дома на филфаке МГУ. Мы иногда перезваниваемся. Но вот видимся редко.